Мэми Сильви — полозья, весьма обычный способ передвижения в этих краях, к тому же чрезвычайно приятный. Они влетят в Санкт-Петербург, как на коньках. Он тысячу раз так делал. Что касается его самого, то он очень рад такой погоде. На полозьях они поедут в два раза быстрее. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Он подмигивает пастору, но его преподобию кажется, что когда Абу украдкой поглядывает на невероятную снеговую завесу, застилающую свет, то даже ему становится не по себе. Как медленно движутся лошади по колено в сугробах. Решено, что следует искать убежище в первой же деревне. Ни к чему искушать судьбу, им-то нет надобности выигрывать гонку. Они напряженно всматриваются вдаль, пытаясь увидеть очертания дома, мерцающий огонек. Вон там. Молодчина, господин Федерстон. Дом немногим лучше лачуги. Абу выскакивает из экипажа, стучит в дверь. Остальные следят за ним через окно, протирая запотевшие стекла. Дверь открывается, и Абу входит внутрь. Вернувшись через 5 минут, он усаживается на свое место, и снег начинает таять на его сапогах. «Мы спасены!» — смеется он. «Один замечательный парень сообщил мне, что в получасе езды отсюда есть монастырь». Проходит полчаса, час. Ничего похожего на монастырь, да и вообще ничего. Миссис Федерстон раздраженно осведомляется, правильно ли понял месье Абу, в какую сторону надлежит ехать. Месье Абу смотрит на нее тяжелым, лишенным уже ненужной им обоим светскости взглядом. Пастор потихоньку прикидывает, сколько у них шансов выжить. Останься они наедине с метелью. Немного печенья и последние полбутылки французского коньяку. Можно ли будет разжечь огонь? У него есть с собой трутница, а вокруг должно быть достаточно сучьев и веток. Слово «волк» одним прыжком, точно живой зверь, вскакивает в его мысли. Детские сказки про волка. Детские сны, в которых животное с колючим мехом и прозрачными ледяными глазами следит, притаившись и принюхиваясь, за спящим в лесах сновидений. И нет рядом матери, чтобы прогнать это чудовище колыбельной песни. Вот, оглядывай товарищей, — думает пастор, — вполне подходящий момент вспомнить об утешительной силе молитвы. И он уже проговаривает про себя «Отче наш», хотя слова громоздятся во рту, как огромные камни, когда вдруг и молитва, и мысли его обрываются. «Это что ж такое было?» — спрашивает мистер Федерстон. Второй выстрел звучит отчетливее. Коляска останавливается. Все молчат. Крик! Люди боятся дышать. Слышно лишь, как бьются их собственные сердца, и воет ветер. «Охотники!» — предполагает пастор. «В такую-то погоду!» — усмехается миссис Федерстон. «Может, это сигнал, — говорит пастор, — какой-нибудь путешественник, попавший в отчаянное положение, не следует ли нам это выяснить, месье?» «В здешних краях есть бандиты, месье? — спрашивает мистер Федерстон. Абу пожимает плечами, потом опять. «К сожалению, — говорит он, — есть на свете вещи, которых не знает даже Абу». «Почему бы кому-нибудь из вас не взглянуть, в чем там дело?» — предлагает миссис Федерстон. «Почему вы все сидите и ничего не предпринимаете?» «Я абсолютно уверен, дорогая, — говорит мистер Федерстон, — что мой главный долг — защищать тебя». «Браво, мсье! — восклицает Абу. — Что касается меня, то я уже выходил однажды, и мне это совсем не понравилось. Чулки у меня до сих пор мокрые». Все глядят на пастора. Секунду он выдерживает их взгляды, потом застегивает ворот, с трудом открывая дверцу коляски с той стороны, где сидит,